Перезвон колоколов небо гладь, на Дивеевской земле благодать, добротой здесь наполняется душа. И у храма я стою, чуть дыша. Добротой здесь наполняется душа. И у храма я стою, чуть дыша. Здесь четвертый Богородицы удел. Так великий наш Господь повелел. Молит Бога здесь святой Серафим. С нашей верой мы беду победим. Молит Бога здесь святой Серафим. С нашей верой мы беду победим. Святый Отче Серафим, помоги. Русь святую от беды сбереги. Помоги с колен Россию поднять. Не покинет пусть ее благодать. Помоги с колен Россию поднять. Не покинет пусть ее благодать. Перезвон колоколов небо гладь, на Дивеевской земле благодать, добротой здесь наполняется душа. И у храма я стою, чуть дыша. Добротой здесь наполняется душа. Чуть дышать.